5 апреля, вторник, день 7. Позавтракали, очень вкусно, довольно поздно. Потом Ваня улетел в Москву, а я поехал на интервью с Джино Страда. Он интересен мне не только как знаменитый врач, с которым я могу поговорить о системе здравоохранения в Италии, но и как человек, который возглавляет медицинскую ассоциацию, похожую на «Врачи без границ». Собирались сделать это у него дома, но там прорвало трубу. Встретились с ним в штаб-квартире Emergency. Впечатление очень серьезное, увлеченное своей работой группы людей. Сам Страда очень хорош. Ему должно быть чуть за 60. Лицо совершенно итальянское по чертам. Заметны следы страданий, тяжелых испытаний. Редко улыбается, смотрит прямо в глаза. Ощущение, будто он постоянно думает об одном, самом главном. Интервью получилось. Потом должны были взять интервью у знаменитой итальянской оперной певицы, которая больше не поет, но преподает в Ла-Скала. А она исчезла. Типичное итальянское раздолбайство. Пошли пообедали. День чудесный, на солнце хорошо. За 20 тепла я выпил кружку пива и съел спагетти с белыми грибами. Купил пачку тосканских сигар. Поезд в Венецию в 20:00. Пошли всем кагалам на вокзал. Здание гигантское и совершенно уродливое, явно построенное во времена Муссолини, чтобы попытаться поменять билеты. Пока наши дамы выясняли, позвонил Куснирович и сообщил, что Этро все-таки согласен на интервью. Утром говорили, что он вообще не дает интервью, дают только его дети. Время 16:15. Вернулись Аня с Леной и сказали, что билеты не меняют, если что, надо купить новые. Повезло. Поехали к Этро, который принял нас в своей громадной мастерской. Кайф. Самому на вид лет 70, лысый, с седой щетинкой, в очках, глаза очень добрые, совершенно прост в общении. К нему присоединился главный стилист, его сын Кин. Хорош до невозможности, пышная шевелюра, собранная в косичку, борода и усы, белейшие зубы, сверкающие черные глаза, от него так и брызжет энергией и радостью. Интервью потрясающее, совершенно неожиданные слова о том, что ныне стыдно быть итальянцем. Дольче и Габбана отдыхают. Закончили в 17:30, отправились на вокзал. Приехали, и выяснилось, что Влад оставил у Этро свою сумочку. Поехал за ней назад с Леной. На вокзале нет ни одной тележки. Нет и носильщиков, если не считать парочки совершенно подозрительных субъектов, явно левого толка. Сели в поезд. Ехать 2:35, я в первом классе. Предложили полстакана воды и какие-то сушки. Все. Сиденье не откидывается, нет розеток. До французского варианта TGV очень далеко. Прибыли минута в минуту на вокзал Санта-Лючия. Дошли до водного такси по 10 евро с рыла и поплыли по гостиницам. Я в Даниэле. Первый раз, красота. Заказали в баре двойной лоджавулин. Выпил и пошел на Сан-Марко, волшебство. Почти пусто. Три музыканта, флейтист, басист и пианист, играют джаз. Заказал себе еще виски. Заиграли «I'm in heaven». Закончили играть под бой часов в полночь. Передать невозможно. Сильно поддатый пошел спать. Постскриптум. Два впечатления от Милана. Удивительная чистота города и абсолютное отсутствие собственного лица. 6 апреля, среда, день 8. С утра встреча на рынке Риальто, Меркато де Риальто. Минут 20 ходьбы среди красот. Первое жанровое интервью с продавцом рыбы. Продает только рыбу из лагуны и из Адриатики. Его товар стоит в 2-3 раза дороже остальных. Борьба за сохранение оптового рынка, без которого этот, в частности, погибнет. Продавец колоритный и симпатичный. Потом встреча с архивариусом, тоже очень симпатичный человек. Замечательное помещение бывшей корабельной мастерской. Обед, очень вкусно. Порос-за того, должны ли мы платить из своих суточных за итальянцев. После обеда посещение мастера по изготовлению форколи уключен. Просто красота, симпатичный человек. Пожалуй, все. Завтра едем в Триест к знаменитому астроному Маргарите Хак. 7 апреля, четверг, день 9. Едем в Триест. Поезд в 7:30, так что встать пришлось около 6, с учетом того, что до вокзала на водном такси плыть минут 20. С Леной не поняли друг друга относительно места встречи. Она старается и, судя по всему, человек хороший, но пока как линейный продюсер слабовато. Сели в поезд, вагоны только второго класса. Пожалуй, чуть удобнее наших электричек. Туалеты либо не работают, либо воняют. До Триеста 2 часа. Доехали, сели в такси, отправились к дому Маргарет Хак. Двухэтажный серый особняк с садиком стоит на пригорке. Сама открыла дверь, седая, согбенная от возраста, 89, необыкновенно притягательной улыбкой и красивым выразительным лицом. Пока выставляемся, муж довольно громко бурчит, что все это ему надоело. Как не обращает никакого внимания. Кругом на полках книги, тысячи. Всюду порядок, как и у нее в голове. Отвечает четко, подробно, совершенно не сбиваясь. Выясняется, с рождения вегетарианка. Интервью очень интересное. После этого заехали в бар, выпили кофе с бутербродом и двинулись обратно в Венецию. В 18:00 Адриана Вианелла, наша Чичероне по Венеции, повела нас посмотреть на то, как ее муж пускает на воду Барчетта ди Фреска, прогулочную лодку, которая отличается от гондол размером и цветом. Помнить, почему гондолы черного цвета, чума. Очень интересное зрелище. Потом они с мужем покатали меня, а ребята снимали нас. У меня был вид турецкого паши или владельца нескольких нефтяных скважин. После всего этого Адриана пошла с нами, вернее, привела нас в ресторан, где выбрала нам столик со аспирином. Вкуснота. Все-таки самая вкусная в итальянской кухне простая еда. Завтра едем к стеклодувам, а потом в Рим. Позже поругал Аню за то, что А. не слушает голосовых сообщений по телефону, Б. все время оправдывается тем, что подумала или не подумала, и В. склонна подбирать, оправдываясь. 8 апреля, пятница, день 10. К 10:30 на остров Мурано, чтобы встретиться с господином Моретти, хозяином завода современного стекла. Моретти невысокого роста, лет 60, в очках, прелестный человек. Художник, возглавляет семейное дело. Всю ночь не спал, волновался перед интервью. Рассказывает о своем деле сочно и влюбленно. Провел по всем стадиям производства ВАЗ новой коллекции. 15 видов, каждый по 222 штуки с клеймом, номером и подписью. Рабочие стеклодувы, настоящие художники, работают как часы. Дали мне выдуть нечто. Аплодисменты, конечно, чудо. Оказывается, надо учиться минимум 15 лет, чтобы стать мастером. Стеклодувы, рассказал Моретти, живут очень долго. Это для меня совершенно неожиданно. После этого пошли к традиционному стеклодуву Сеньоретта. Делают люстры, и опять дело семейное. Говорят, они в своем деле номер один на Мурано. Красота несусветная. Отец семейства Джанни с копной седых волос, суровое типичное итальянское лицо, показал нам, как делается цветок. Есть на что посмотреть. Кананехин порвал, кажется, связку в колене, еле ходит. Завершили все на Мурано, к 15:30 поехали в Венецию. Поезд на Рим только в 19:45. От скуки ожидания чуть не сдох. Решил целиком кроссворд в USA Today. Поездка в Рим без приключений. Поезд опять опоздал. Муссолини был бы недоволен. 9 апреля, суббота, день 11. Встреча с кардиналом Равази назначена на 11:00. Поехали на такси. В этой части Рима находится Ватикан. Народу тьма, полно полиции, сплошные свистки. Из-за строительных работ очень затруднен переход. Ищу дом на Виа Делла Кончилиационе, улица Примирения, 5. Там ждет меня Равази не в кумачевой мантии и кардинальской шапочке, а в черном. На груди на цепочке большой золотой крест. Ему под 70, роста среднего, плотного телосложения, лицо круглое и крупное, сразу видно, что умный. Разговор крайне интересный, образован и эрудирован. Не знаю, будут ли слушать, уж очень уровень беседы высокий, но что ни говори, церкви крыть нечем, хотя красиво аргументируют. Есть две правды — правда науки и правда религии, эти правды не сходятся. Здорово, надо бы сохранить связь. Прилетели Надя, моя жена и Наташа Ургант. Дальше обед, шопинг и так далее. 10 апреля, воскресенье. День 12. Свободный день. Поехали с Букаловыми в летнюю резиденцию римского папы Кастел-Гондольфо. Сначала в городок Неми. Городок клубники, земляники и колбас. Яйца осла, яйца дедушки. Прелесть. Туристов нет, одни итальянцы. Потом обед. Запомнить часы на башне папского летнего дворца. Всего 6 цифр. Потом вернулись в гостиницу. Ужинали в ресторане рядом с Вио Венетто, биток. Все-таки еда так себе. 11 апреля, понедельник, день 13. Надя улетела в Лондон. Мы поехали в Барбарано Романо к Марко Мюллеру, директору Венецианского кинофестиваля. Городок прелестный, относится к середине 15 века, окружен крепостной стеной и глубокими пропастями. Нас встретил сам Мюллер в черном китайском кителе. Лысоват, седоват, за стеклами очков живые голубые глаза. Пошли покупать нам еду и вино. Интервью очень интересное, потом закусывали. Приятный человек. Феноменальное впечатление от посещения крестьянской семьи, пожилые муж с женой. С ней готовили похлебку, а с ним говорили о политике. Он фашист, умеренный. Разговор о порядке, о машинах, припаркованных на площади, где парковка запрещена, чем был хорош Муссолини. Он и коммунист, тоже умеренный. Потрясающие поющие старики, это незабываемо. Лица, какие лица! Добирались до Рима 2,5 часа, после чего я поехал к Джулиану. Совсем старый, в шерстяной шапочке, в халате, ноги перевязаны бандажами. Ходит с помощью ходилки, а голова и память, как у 30-летнего. Запомнить. Их это Crash on Jacqueline, Steve Throat Cancer, Steve Sam Adam. Анна-Мария была какая-то молчаливая и печальная. Когда Джулиан пошел искать телефонный номер Роберто Вакка, она спросила, «Ну, как ты его находишь?» Вызвала мне такси, но оно так и не пришло. Спасибо хозяину магазинчика, который вызвал мне другое. Вечером ужинал с Ирмой. Не хватило духу сказать ей, что она не будет участвовать. Придется написать. 12 апреля, воскресенье, день 14. День совершенно пустой. Моника Белуччи не приедет в Рим. Заболел ребенок. Марокко с этими звездами. К 15:00 поеду за пальто, потом к Букаловым. 24 мая, вторник, день 15. Вылетаем во Флоренцию, чтобы взять интервью у Феррагамо, а затем в Форте дей Марми, где нас ждет Бачелли, затем в Париж. В Париже должны были взять интервью у Микеле Плачеда и Моники Белуччи. Плачеда отказался вчера из-за занятости, с Белуччи все было в подвешенном состоянии. Вроде все шло хорошо, потом нам сообщили, что у нее съемка для русского Татлера, поэтому интервью отменяется. Затем опять позвонили и сказали, что интервью все-таки будет, посмотрим. Но вообще отличие французов от итальянцев заключается в следующем. Если французы говорят «нет», значит «нет». А если «да», то это «да». У итальянцев «да» не означает ровно ничего. Итак, встал в 4:30 утра, выехал в 5:00, самолет 7:10. Все время клонит в сон. Полетел в Париж, поскольку прямого рейса из Москвы во Флоренцию нет. Долетел без приключений в терминал 2Е, откуда надо было поехать на Наветта, челнок, в терминал 2G. Самолет небольшой, довольно тесно, ручную кладь надо отдавать и получать у трапа. Долетели. Во Флоренции +30. Встретила меня Лена. Минут через 15 появились Влад, Стас, Женя, Володя. Поехали на двух такси. Я в гостиницу Хельвеция and Bristol Hotel. Очень хороший, с настроением. Через час интервью с Феррагамо. В 12:45 я в палаце, который принадлежит Феррагамо. Нас отлично принимают, скоро появляется сам Элегантин, чуть выше меня ростом, 184 сантиметра, лет 50. Говорим по-английски, очень интересное интервью не только о создателе империи Сальваторе Феррагамо, но и о том, как делается обувь, о молодежи, о положении в Италии. Любопытно, ничего не производят в Китае. Говорю, что хочу купить пару туфель, сам провожает меня в магазин, поручает меня продавцу. Туфли мне дарят, что дико неудобно. Возвращаюсь в гостиницу, есть кондишн. Принимаю душ, беру камеру, иду снимать, потом перекусываю на Пьяцца дель Пополо, потом отдыхаю, затем навещаю Лизу и Стефана и обратно спать.